Золушкин папа однажды нахал. Королевскую фрейлину, сволочь, ебал. Та сообщила, что едет на бал. Папа все это нахуй намотал. С новостью папа в семью поспешил и домочадцев покоя лишил. Начали все на тот бал собираться. Очень хотелось всем дочкам ебаться. Дочкам хотелось ужасно ебаться, а мачехе слой просто поиздеваться. Поэтому тут же она с наглой мордой Золушку вмиг загрузила работой. Сделаешь все и поедешь на бал. С мачехой папа ее наебал. Знали, что ей не поспеть по-любому, что до утра ей хуярить по дому. Золушка даже дупля не дает. Хуярит, пиздячит и песни поет. Ей все напоследок поулыбались, сели в повозку и живо съебались. Но к Золушке крестная фея приходит и, поразмыслив, выход находит. Волшебную палочку фея взяла и говорит: «Так, подруга моя, срочно тебе надо в бане помыться, платье сменить и в карету садиться». Чисти уши, перхоть от шкрябы, так будет лучше.